Конно-спортивный клуб с романтическим названием «Пегас» был благоустроенным и, судя по всему, очень дорогим. К нему со стороны Киевского шоссе вела хорошая асфальтированная дорога, которую не стали бы делать ради привычных к колдобинам «Жигулей» и «Москвичей». Сразу видно, что любители верховой езды прибывают сюда не иначе, как на иномарках. Забора никакого Коротков не увидел, но при подъезде к клубу прямо на обочине стоял джип, вокруг которого, не торопясь, прогуливались два дюжих молодца с автоматами наперевес и в камуфляжной форме. Они внимательно прочитали все, что было написано в служебном удостоверении старшего оперуполномоченного уголовного розыска майора Короткова Юрия Викторовича. И, не говоря ни слова, сделали знак «Проезжай». Это Короткову понравилось. Значит, здесь нет никаких секретов, которые следует оберегать от посторонних глаз, а просто соблюдаются обычные меры безопасности. Ну что ж, дело понятное. Если в этом клубе бывают известные политики и крупные бизнесмены, как утверждал Дербышев. Администратора клуба Коротков нашел довольно быстро. Это был упитанный, шустрый, молодой человек, ужасно деловой и ужасно занятой. В его кабинете беспрестанно звонили телефоны, и разговор с Юрием больше напоминал пунктир, где на долю оперативника приходилась маленькая жалкая точка, а на долю всех остальных желающих пообщаться с администратором — большое жирное тире. Наконец терпение у Короткова лопнуло. Улучив момент, он снял трубки с телефонных аппаратов, положил их на стол среди множества бумаг и решительно сказал: «Мне нужно ровно 3 минуты спокойного делового разговора. Потом я вас оставлю наедине с вашими телефонами». Администратор вытащил огромный нежно-голубой платок и отер лицо, на котором обильно выспали капельки пота. В кабинете было жарко. Работал обогреватель, а форточку, судя по всему, здесь открывать было не принято. — Да, слушаю вас внимательно. Вы что-то хотели спросить насчет Дербышева? — И насчет Дербышева тоже. — Взгляните на эту фотографию. Это территория клуба? Администратор бросил на снимок короткий взгляд и тут же кивнул. — Да, это здание оздоровительного комплекса. Там у нас баня, бассейн и тренажерный зал. Мне нужно поговорить с работниками, которые там постоянно находятся. Я прошу вас позвонить туда и предупредить, что я сейчас к ним подойду и что они должны будут отвечать на мои вопросы. — Хорошо. Администратор потянулся к телефонной трубке, лежащей на столе. — Что еще? — Больше ничего. — Как ничего? И это все? — Пока все. — А чего бы вы хотели? — Боже мой, как неудобно получилось. Вы столько времени сидите здесь, и все ради нескольких слов. Что же вы сразу не сказали? — У меня не было возможности. Я не смог соперничать с вашими телефонами. Вы мне объясните, как пройти к оздоровительному комплексу? — Да, конечно, — засуетился администратор. — Сначала прямо, до аллеи. Впрочем, нет, это сложно. Вы заблудитесь. Я сейчас вызову кого-нибудь, чтобы вас проводили. Ай-яй-яй, как неловко вышло. Он нажал кнопку селектора. — Вадик, подойди ко мне в кабинет. — Да, прямо сейчас. Выражение лица у администратора клуба было таким виноватым, что Короткову стало смешно. — Простите, а что все-таки с Дербышевым? Что-то не в порядке? Вы, наверное, понимаете, чем вызван мой интерес. В нашем клубе занимаются очень уважаемые люди, и мы не можем допустить... Не волнуйтесь. Репутация клуба пока не пострадает. Я только хочу выяснить, при каких обстоятельствах была сделана эта фотография. Боже мой, но можно же спросить у самого Дербышева. Нет, вы что-то от меня скрываете. Работа такая, — усмехнулся Коротков. Мы всегда что-нибудь скрываем. Но вам отвечу честно. У нас есть подозрение, что эту фотографию сделали без ведома, Виктор Александрович, и не с самыми лучшими намерениями. Поэтому я и хочу выяснить, кто и когда это сделал. «Вы думаете, это сделал кто-нибудь из членов клуба?» — перепугался администратор. «Может быть и так. Возможно, снимок сделан кем-то из ваших работников. А может быть, это вообще был кто-то посторонний, ведь угодья, на которых ваши гости развлекаются верховой ездой, практически не контролируются. Да, вы правы, территория огромная». В дверь осторожно постучали. «Заходи, Вадик!» — крикнул администратор. Через минуту Коротков, в сопровождении подтянутого спортивного Вадика, шагал по обсаженной березами аллее в сторону оздоровительного комплекса.